девушка, которая мажет губы коричневой помадой. Рэй Андреутти и Джимми Коуфи сидят, развалясь в одинаковых позах. Левая лодыжка на правом колене, будто даже ближе сдвинуть им ноги природа не позволяет. Так приятно сидеть в отделе особо опасных преступлений, самом мужественном из подразделений окружной прокуратуры. Оба сидят, сняв пиджаки и прицепив их на крюки вешалки. Воротнички рубашек у обоих расстегнуты, узлы галстуков приспущены. Андреутти потирает правой ладонью левое плечо, как будто почесывает, а на самом деле любовно поглаживает свой выпуклый трицепс, который он старательно накачивает трижды в неделю, работая с гирями в Нью-Йоркском атлетическом клубе. А Андреутти-то может себе позволить занятие в атлетическом клубе, а не на коврике в гостиной между каткой с драценой душистой и диваном-кроватью. Ему не надо содержать жену и ребенка в термитнике на 70-х улицах Вестсайда и выплачивать за это по $888 в месяц. Его трицепсом, дельтовидным и широким спинным, не угрожает атрофия. Андреутти любит обхватить себя одной мускулистой рукой за плечо, другой руки, и чувствовать, как от этого напрягается самый большой мускул на спине, широкая спинная мышца. Того и гляди, рубашка лопнет по швам. Крамер и Андреутти принадлежат к тому поколению, которому такие термины, как трицепс, дельтовидная, широкая спинная или большая грудная, уже стали ближе знакомы, чем имена планет. Андреутти растирает свои трицепсы в среднем по 120 раз в день. Не переставая тереть, он поглядел на вошедшего Крамера и сказал: «Господи ты, Боже мой! Ты же нищенка с мешком! Что это у тебя в пакете, Ларри? Всю неделю таскаешь на службу этот вшивый пакет!» И, повернувшись к Джимми: «Ведь верно? Вылитая нищенка с мешком!» Крамер говорит: «У тебя плечо чешется?» А в скобках: «Джимми, у нашего бедного Рэя аллергия, называется болезнь тяжелоатлетов». И снова Андреутти: «Чешется, нет сил терпеть, да?» Андреутти отнял ладонь от своего трицепса, опустил руку. «А что это за обувка?» «Кроссовки», — наступает он на Крамера. «Ты у нас как барышни из Мэрил Линч. Они тоже ходят на работу все расфуфыренные, а на ногах резиновые шлепанцы». «Что в пакете-то?» — спросил Коуфи. «Как что?» «Туфли на высоком каблуке», — ответил Крамер. Он снял пиджак, тоже прицепил его, как попало, на вешалку, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, растянул узел галстука, сел в свое вращающееся кресло и, достав из пакета коричневые кожаные полуботинки Джонстон и Мэффи, принялся стягивать кроссовки. «Джимми, ты не слышал, — говорит Андреутти, — что у всех еврейских парней, не сочти за обиду, Ларри, у всех еврейских парней, будь ты хоть какой разудалый молодец, обязательно есть один бабий ген. Общеизвестный факт. Или они под дождем без зонтика не могут, или заводят у себя в квартирах всякую новомодную техническую хреновину, или не ходят на охоту, или борются за ядерное разоружение и шляются на демонстрации, или приезжают на службу в кроссовках, или еще там, ну, что-нибудь. Ты это знаешь?» «Одного не понимаю. Откуда ты взял, что я сочту это за обиду?» — говорит Крамер. — «Нет, ну, ты признайся по честности, Ларри», — продолжает его донимать Андреутти. — «Ведь тайна в глубине души. Ты бы хотел быть итальянцем или ирландцем, м? А как же? Чтоб не смыслить ничего, какая здесь бодяга творится». Коуфи рассмеялся. — «Ну, ладно. Смотри только, чтоб Ахав не увидел на тебе кроссовок, Ларри, а то он немедленно продиктует Жанетте очередной меморандум. Нет, он устроит очередную пресс-конференцию, сказал Андреути. Ну, это уж обязательно. Так начинается очередной рабочий день в отделе особо опасных преступлений в окружной прокуратуре Бронкса. Один сотрудник из отдела крупных правонарушений прозвал прокурора Эйба Вейса капитаном Ахавом. Капитан Ахав – герой романа Мелвилла «Моби Дик», преследовавший зло. И теперь его все так называют. Вейс одержим страстью к средствам массовой информации и неустанно гоняется за ними, выделяясь даже среди прокуроров других округов, которые все, как известно от природы, помешаны на саморекламе. В отличие от знаменитых окружных прокуроров прошлого, таких как Фрэнк Хоган, Берт Робертс или Марио Мерола, Вейс в суде даже не показывается. У него на это нет времени. Сутки короткие, всего 24 часа, надо поддерживать связь с первым, вторым, четвертым, пятым и одиннадцатым телеканалами, а также с газетами Daily News, Post, Times. Джимми Коуфи сказал: «Я только что был у капитана Ахава. Вы бы посмотрели». «Да? Зачем?» — с любопытством и некоторым оттенком зависти спросил Крамер. «Он нас вдвоем с Берни вызвал. Интересуется делом Мура». «Ну и как?» «Да, типичная бодяга. Этот Мур, он обладает большим домом в Ривердейле, и там с ним проживала теща. 37 годков кишки у него мотало, потом вдруг раз, и он теряет работу. Он работал в перестраховочной конторе, получал 200 тысяч или даже 300, а тут 8 месяцев, 9 месяцев сидит без работы, никто его не берет, и он совсем уж не знает, куда податься. Так? Ну и вот, ковыряется он однажды у себя в саду, а теща выходит и говорит: «Ага, знай, сверчок, свой шесток». Дословно. «Знай, сверчок, свой шесток. Тебе давно надо было пойти в садовники». Тут он взбеленился, идет в дом и говорит жене: «Достала меня твоя мамаша. Пойду сниму ружье и припугну ее хорошенько». Поднялся в спальню, взял там свой дробовик 12-го калибра и идет с ним прямо на тещу. Хочет дать ей шороху, чтоб знала. Он ей только сказал: «Вот что, Глэдис!» Споткнулся о половик, ружье выстрелило, бабах! И убийство второй степени. А Вейсу-то что до этого? Ну как же! Белый, с деньгами, крупный домовладелец в Ривердейле. Возможно, он попытается выдать это за выстрел по случайности. Есть шансы? Куда там? Я у него обвинитель. Знаю его как облупленного. Типичный разбогатевший ирландец, но все равно ирландец до пуза. Тонет в раскаянии. До того извелся, можно подумать, что застрелил родную маму. Сейчас он готов любую вину на себя взять. Посади его, Берни, перед видеокамерой, и в Бронксе не останется ни одного нераскрытого убийства за последние 5 лет. Этот все на себя примет. Да. Красиво бы можно обделать. Фигня это. Бодяга. Бодяга. Понятно Крамеру и Андреути без дальнейших разъяснений. В Бронксе не только сам капитан Ахав, но и все прокурорские помощники от юнца-итальянца, едва со скамьи юридической школы святого Иоанна и до старшего начальника отдела ирландца, вроде Берни, Фицгиббона, которому 42, лелеют страстную мечту о великом белом преступнике. Во-первых, не так-то приятно всю жизнь сознавать, что зарабатываешь свой хлеб, табунами отправляя в кутузку черных и латинян. Крамер, например, воспитан в либеральном духе. В еврейских семьях наподобие крамеровской либерализм воспринимается с молочной смесью симилак, яблочным соком мот, фотоаппаратом на день рождения и папиной улыбкой перед сном. Но даже и на итальянцев вроде Рэя Андреутти, и ирландцев, как Джимми Коуфи, которых родители, нельзя сказать, чтобы особенно пичкали либерализмом, неизбежно накладывает отпечаток духовная атмосфера юридических факультетов, где, кстати сказать, среди преподавателей очень много евреев. Так что к тому времени, когда кончаешь любой юрфак университета в Нью-Йорке и по соседству бывает как-то по-житейски неловко острить насчет черненьких, не с нравственной точки зрения дурно, а просто дурной тон. И это вечное преследование негров и южноамериканцев угнетает. Не то, чтобы они не были виноваты. Уже через 2 недели работы в Бронксе в должности прокурорского помощника Крамер убедился, что 95% задержанных, против которых в суде возбуждается дело, даже, может быть, 98% бесспорно виноваты. Дел через суд пропускается столько, что на сомнительные случаи стараются время не тратить, разве если навалится пресса. Сине-оранжевые фургоны тоннами завозят на Олтон-авеню виноватых, но, глядящие в зарешоченные окошки, они как-то не тянут название «преступник», если под этим словом понимать в романтическом духе личность, ставящую перед собой определенную цель и добивающуюся ее беззаконными средствами. Нет, это все главным образом придурковатые недотепы, и они совершают немыслимо идиотские, мерзкие поступки. Андреутти и Коуфи сидели перед Крамером, выворотив в стороны могучие ляжки. Он чувствовал свое превосходство над ними. Во-первых, он кончил юридическую школу в Колумбийском университете, а они оба из школы святого Иоанна, куда, как всем известно, попадают те, кто не отличался успехами в колледжах. И потом, он еврей. Еще чуть не в детстве он усвоил, что итальянцы с ирландцами – это животные. Итальянцы – свиньи, а ирландцы – мулы или козы. Конкретно этих слов его родители вроде бы, насколько он помнит, не употребляли, но общую мысль вполне сумели ему внушить. Родители воспринимали весь Нью-Йорк, да что Нью-Йорк, все Соединенные Штаты, весь мир, как одну большую сцену, на которой играется драма «Евреи и гои». И гои в ней – это животные. Так что же он тут делает вместе с этой публикой? Еврей в особо опасном отделе – вещь довольно редкая. Особо опасный отдел – это отборный отдел окружной прокуратуры. Ее, так сказать, морская пехота. Ведь убийства, которыми здесь занимаются, самый серьезный вид преступлений. Прокурорский помощник из отдела по расследованию особо опасных преступлений должен быть способен в любое время дня и ночи выйти из цитадели на улицу и явиться на место преступления, как настоящий командос. Он должен работать плечом к плечу с полицией, допрашивать задержанных и свидетелей, и когда понадобится, приводить их в трепет, пусть даже это будут самые подлые, самые жестокие и гнусные убийцы среди всех задержанных и свидетелей за всю историю уголовного правосудия. На протяжении 50 лет, если не дольше, особо опасный отдел был епархией ирландцев, хотя в последнее время туда стали просачиваться итальянцы. Ирландцы определяли лицо отдела, потому что они отличались гранитной храбростью и не отступали ни на шаг, даже если стоять на своем было уже чистым безумством. Так что Андреутти был прав, или прав наполовину. Крамер не хотел быть итальянцем, но ирландцем хотел, и даже очень. Как, впрочем, и сам Андреутти, чертов болван. Да, животные, гой, животные. И Крамер гордился тем, что вместе с ними работает в отделе особо опасных преступлений. И вот они сидят втроем у себя в конторе, обставленной в стиле для госслужащих сойдет и получают в год от 36 до 42 тысяч жалования. А они служат в какой-нибудь фирме вроде Крават, Суэйн и Мур, где могли бы огребать от 136 до 142 тысяч. Они родились в необозримой дали от Уолл-стрит, то есть, попросту говоря, в Бруклине, Квинсе или Бронксе. Для их родителей то, что они поступили в высшее учебное заведение и стали юристами, было величайшим событием со времен Франклина Рузвельта. Вот они и сидят в этом вшивом особом отделе опасных преступлений. Обсуждают и то, и сё, говорят «ихний» и «ни хрена», словно иначе и не умеют. Так что вот они тут и сидят, и он с ними. Куда ему сейчас надо идти? Какими делами заниматься? Сплошная бодяга. Служба по вывозу мусора. Артур Ривера. Он сидел в клубе вместе с еще одним торговцем наркотиками. У них вышла ссора из-за пиццы, дошло до ножей, и Артур говорит: «Давай отложим ножи и подеремся, как мужчина с мужчиной». Ножи отложили, после чего Артур вытащил другой нож и вонзил противнику в грудь насмерть. Джимми Доллард со своими закадычными друзьями Отисом Блейкмором и еще тремя чернокожими приятелями напились, накачались кокаином и затеяли игру в дюжины, которая состоит в том, кто кого больнее заденет за живое. Блейкмор очень ловко ущучил Джимми. Джимми тогда вытащил револьвер и выстрелил ему прямо в сердце. А сам в слезах повалился на стол, рыдая и приговаривая: «Кореша, кореша своего убил». Или это дело Герберта 92X. На миг мысль о деле Герберта вызвала у Крамера в памяти образ девушки, которая мажет губы коричневой помадой. Пресса таких дел в упор не видит. Бедняки убивают бедняков только и всего. Выступать обвинителем по таким делам – это и значит вывозить мусор. Работа нужная, почтенная, на которой ни развлечься, ни прославиться.